Я откладывал каждый пенни из зарплаты. Конверт с деньгами прятал за постером Фары Фассет. Помнишь его? Чтобы ни Па не нашел, ни вы с Кевином. Я свои прятал в рюкзаке за подкладкой. Ага, ну, большую часть я отдавал Ма на хозяйство. Кое-что тратил на пиво, так что откладывал немного. А чтобы не свихнуться в этом бедламе, я говорил себе, пересчитывая деньги, что к тому времени, как я накоплю на съемную комнату, ты подрастешь и сможешь приглядывать за младшими. Кармела тебе помогла бы, она женщина крепкая, всегда была такой. Вы вдвоем прекрасно управились бы. А там, глядишь, Кевин и Джеки стали бы на ноги. Мне так хотелось тишины и покоя, собственного жилья, куда можно позвать друзей, привести девушку или просто выспаться как следует, не прислушиваясь в полухо, как там Па. В голосе Шая звучала старая и стершаяся мечта. «У меня почти получилось», — продолжал он, — «почти. В новом году я уже собирался подыскивать жилье. Но тут Кармела обручилась. Они хотели сыграть свадьбу как можно скорее, как только кредит получат. Она, как и я, заслужила право выбраться. Видит Бог, мы оба заслужили. Значит, оставался ты». Он бросил на меня усталый и злобный взгляд поверх стакана, словно не узнавая. Шай смотрел не с братской любовью, а будто бы на огромное препятствие, перекрывшее дорогу и бьющее по ногам в самые неподходящие моменты. «Впрочем, ты об этом не задумывался», — сказал Шай. «А когда я узнал, что ты собрался линять, да еще в Лондон, к чертям семью, да? К чертям твою очередь брать ответственность, к чертям мой шанс выбраться. Наш Фрэнсис думает только об одном — добраться до девки. Я хотел, чтобы мы с Рози были счастливы. Мы могли стать двумя самыми счастливыми людьми в мире. Но ты не желал оставить нас в покое». Шай выпустил из ноздрей струйку дыма. «Хочешь верь, хочешь нет, я почти оставил», — рассмеялся он. «Да, у меня возникла мысль отметелить тебя перед отъездом, отправить на паром в синяках, чтобы британцы на том берегу устроили тебе проверочку за подозрительный вид. Кевину до 18 оставалось года 2,5, он присмотрел бы за Ма и Джеки, и я решил, что потерплю еще немного. Но потом...» Шай устремил взгляд к окну, к темным крышам и сверкающему пряничному фестивалю хирнов. «Это все папаша», — задумчиво сказал Шай. «В ту самую ночь, когда я узнал про тебя и Рози, в ту ночь, когда он психанул на улице у дверей Дейли, когда полицию вызывали и прочее, я бы выдержал еще пару лет, оставайся все по-прежнему, но он становился хуже. Ты все это пропустил, а мне хватило по самое не могу. В ту ночь я возвращался домой, отработав за Вигги, не чуя ног от счастья. На всей улице светились окна, и слышалось взволнованное бормотание. Кармела подметала осколки разбитой посуды, Шай прятал кухонные ножи. Я все время догадывался, что та ночь многое изменила. Однако 22 года считал, что не выдержала Рози. Мне и в голову не пришло, что кто-то другой находился гораздо ближе к краю пропасти. Ты решил запугать Рози, чтобы она меня бросила? Да, решил. Только не запугать, а попросить. Я имел на это право. Вместо того, чтобы поговорить со мной, настоящие мужчины решают свои проблемы без наездов на девушек. Я бы с тобой разобрался, если бы верил, что это хоть как-то поможет, — возразил Шай. По-твоему, мне очень хотелось раззвонить о наших семейных делах какой-то девчонке только потому, что она тебя ухватила за яйца? Я же знал тебя. Сам ты никогда бы до Лондона не додумался, ни мозгов, ни смелости не хватило бы на такое решиться. Я понял, что Лондон — идея Рози. А значит, тебя можно уговаривать до посинения, а ты поедешь, куда она прикажет. Без нее ты бы дальше Графтон-стрит не сунулся. Вот я и пошел искать Рози. И нашел. Легко. Я знал, когда вы собрались сбежать, знал, что Рози обязательно зайдет в номер 16. Я дождался твоего ухода, а потом проскочил дворами. Шай затянулся и внимательно посмотрел на поднимающийся дым. Я не боялся с ней разминуться, потому что видел тебя из верхних окон. Стоит себе, ждет под фонарем рюкзачок и все дела, из дома сбегает. Прелесть! Настоятельное желание вбить его зубы ему в глотку поднималось в отдаленных закоулках мозга. Та ночь принадлежала мне и Розе, словно тайный воздушный шар, на котором мы мечтали умчаться прочь. Шай перепачкал его весь своими грязными лапами, будто подглядывал, как мы целуемся. «Она пришла тем же путем, дворами», — продолжил Шай. «Я спрятался в углу, а потом шел за ней до верхней комнаты. Рози, конечно, перепугалась, но не так, чтобы очень, в смелости ей не откажешь». — Да, — подтвердил я. — Я не пугал ее. — Объяснил, что у тебя есть долг перед семьей. что через пару лет, как Кевин подрастет, вы можете отправляться куда захотите, хоть в Австралию. Но до тех пор ты принадлежишь семье. — Ступай домой, — сказал я Розе. — Если тебе не улыбается ждать несколько лет, найди другого парня. Если хочешь в Англию, езжай, только оставь в покое Фрэнсиса. Вряд ли она спокойно выслушала твои приказы. Шай коротко фыркнул и затушил сигарету. Это уж точно. Сначала она подняла меня на смех, сказала, чтобы я сам шел домой, баиньки, а то дамочки больше любить не будут. А как до нее дошло, что я говорю всерьез, она дала жару. Слава богу, не орала во всю глотку, но разошлась, будь здоров. Она не кричала еще и потому, что я ждал, всего в нескольких шагах за стеной. Крикни она меня, я мигом оказался бы рядом. Но Рози решила сама разобраться с этим болваном. Ей и в голову не пришло позвать на помощь. Вот она и начала меня поливать, мол, своими делами занимайся, а ко мне не лезь, нас не касается, если не способен свою жизнь наладить. Да твой брат стоит десятка таких, как ты, тупая скотина и такой сякой. Фрэнсис, я ведь тебе одолжение сделал, что избавил от подобного на всю жизнь. Обязательно пришлю тебе открытку с благодарностью, — заметил я. Скажи мне, а что стало толчком? Шай не спросил, к чему. Мы уже прошли эту стадию игры. Я пытался с ней поговорить, — ответил он с застарелой яростью в голосе. Объяснил ей, на что похож Па, что он вытворяет, каково это каждый день возвращаться в наш дом. Я так хотел, чтобы она выслушала хоть минутку, а она не стала, нахалка. Она хотела уйти. Я стоял в дверях, она сказала, чтобы я пропустил ее, я схватил ее. Ну, просто, чтобы она осталась, и тогда... Шай потряс головой, его взгляд скользил по потолку. Я с девчонками никогда не дрался. А это все никак не затыкалось, не останавливалось. Она дрянья такая отвечала, по-настоящему. Я потом ходил весь в царапинах и синяках. Сучка мне чуть-чуть коленом по яйцам не попала. Вспомнились приглушенные стоны, ритмичные уханья, а я улыбался небу, вспоминая Рози. Мне только нужно было, чтобы она успокоилась и выслушала. Я схватил ее и двинул к стене. Она стукнула меня по голени и попыталась выцарапать глаза, — сказал Шай, обращаясь к теням в углу. Я не хотел, чтобы так все закончилось. Просто так случилось. Ага, когда я осознал... Он помотал головой. Потом, когда я взял себя в руки, я не мог оставить ее там. Подвал. Шай полон сил, но Рози не была пушинкой. Я представил себе, как он волок тело вниз по бетонным ступенькам. Фонарь, ломик, цементная плита, прерывающееся дыхание Шая, любопытные крысы по углам, скрюченные пальцы Рози на мокром грязном полу. Ты ее карманы проверил? Представив его руки на бездыханном теле Рози, я изготовился перегрызть брату глотку. «Охренел?» — Шай презрительно скривил губы. «За кого ты меня принимаешь?» «Я не трогал ее, только перетащил. Записка осталась в комнате наверху. Я прочитал и сразу понял. Половина пусть так и лежит, если кто-то захочет узнать, куда пропала Рози. Это было как судьба. Он то ли вздохнул, то ли хмыкнул, как знак. Зачем ты забрал первую половину?» «А что с ней еще было делать?» Пожал плечами Шай. Я положил ее в карман, хотел уничтожить, а позже решил, мало ли, пригодится еще. И пригодилось. Господи, как пригодилось. Это тоже знак? Ты все ждал в верхнем конце улицы, — продолжил Шай, не обращая на меня внимания. Я решил, что ты еще пару часов подождешь, и пошел домой. Вспомнился шорох и топот по задним дворам, пока я ждал и начинал беспокоиться. Мне хотелось услышать ее последние слова. Узнать, понимала ли она, что происходит. Было ли ей страшно или больно, звала ли она меня в последний миг. Даже если бы существовала возможность получить ответ, я не мог заставить себя спросить. «Ты, наверное, здорово разозлился, когда я не вернулся», — заметил я. «Я все-таки забрался дальше, Графтон-стрит. Не в Лондон, но далековато. Ты меня недооценил». «Скорее переоценил», — Шай скривил губы. «Я думал, ты сообразишь, что нужен семье». Он подался вперед над столом. «За тобой должок. Мне и маме, и Кармеле. Мы тебя всю жизнь кормили, одевали и защищали, стояли между тобой и Па. Мы с Кармелой бросили учебу, чтобы ты получил образование. У нас на тебя все права. А Рози не имела никакого права вмешиваться». «И это дало тебе право убить ее». Шай прикусил губу и снова потянулся за сигаретами. «Называй, как хочешь», — сказал он. «Я знаю, что произошло». «Прекрасно. А что произошло с Кевином? Как ты назовешь это? Убийство?» Лицо Шая потеряло выражение, словно захлопнулись железные ворота. «Я ничего не делал Кевину, никогда. Я не мог обидеть своего брата». «Конечно!» — захохотал я. «Как же он выпал из окна?» «Упал, он напился, место небезопасное, вот и сорвался в темноте». «Да уж, небезопасное, Кевин это хорошо знал. Что он там делал среди ночи?» Шай пожал плечами, устремив на меня пустой взгляд голубых глаз. «Откуда мне знать?» «Говорят, он тяготился чувством вины или с тобой встретился. По-моему, его что-то беспокоило, он пытался разобраться. Шаю хватило ума не упоминать записку в кармане Кевина». «Это твоя версия. У меня постепенно росло желание вбить зубы братца ему в глотку». «Он упал», — заявил Шай. «Вот что произошло». «Тогда послушай мою версию». Я взял сигарету из пачки Шая, налил себе виски и откинулся в тень. Жили-были три брата, прям как в сказке. Однажды ночью младший проснулся и обнаружил, что остался в комнате один. Оба его брата ушли. Пока что ничего особенного, но наутро младший вспомнил это, когда домой вернулся только один брат. Второй пропал навсегда, ну, по крайней мере, на 22 года. Выражение лица Шая не изменилось, не дрогнул ни один мускул. Когда пропавший брат все-таки вернулся домой, он приехал искать погибшую девушку и нашел. Тогда младший вспомнил ту самую ночь, когда его братьев не было дома. Один ушел с любовью в сердце, другой — с черной думой. «Да я ничего такого не задумал». «По-твоему, Кевину хватило мозгов все это сложить? Ты, наверное, шутишь?» Голос Шая чуть дрогнул. «Вот и славно. Не я один терял остатки терпения». «Для этого не нужно быть гением», — сказал я. И когда бедняга все понял, то чуть не потерял голову. Он не хотел верить, что его родной брат убил девушку. Думаю, весь последний день своей земной жизни он с ума сходил, пытаясь найти другое объяснение. Он 10 раз звонил мне, надеясь, что я придумаю или хотя бы сниму с него тяжкую ношу. «Так ты винишь себя, что не ответил на звонки младшего брата, и пытаешься свалить все на меня?» «Я выслушал твою историю, так дай мне закончить мою». К вечеру воскресенья Кевин места себе не находил. Быстротой ума и сообразительностью он не отличался, спаси его Господи. Вот ему и пришло в голову самое простое и самое честное — поговорить с тобой, как мужчина с мужчиной. Послушать, что ты скажешь. Ты велел ему ждать тебя в номере 16, и дурачок помчался туда. Вот объясни мне, как, по-твоему, он приемный? Или какая-то мутация? Его всю жизнь защищали, вот в чем дело. Только не в прошлое воскресенье. Он считал себя в полной безопасности. Ты вывалил на него всю эту лицемерную чушь, что мне плел, об ответственности за семью, о собственном жилье. Но Кевин понял один простой и ясный факт — ты убил Рози Дейли. Этого он вынести не мог. Чем он достал тебя окончательно? Тем, что собирался при первой возможности все рассказать мне? Или ты даже не стал выяснять, а просто убил его? Шай вздрогнул, как загнанный зверь. «Да ты и понятия не имеешь!» — воскликнул он. «И никто никогда не имел!» «Ну так просвети меня, растолкуй!» «Для начала, как ты заставил его высунуться из окна?» «Классный фокус! Хотелось бы узнать, как тебе удалось?» «А кто сказал, что это я?» «Расскажи, Шай, я сгораю от любопытства. Когда ты услышал, как треснул его череп, ты еще оставался наверху? Или сразу побежал вниз сунуть записку ему в карман?» Он еще шевелился, когда ты пришел? Стонал? Узнал тебя? Просил о помощи? Ты стоял во дворе и смотрел, как умирает твой младший братишка? Шай навис над столом, подняв плечи и опустив голову, словно противостоял сильному ветру. «После твоего отъезда я 22 года ждал своего шанса. 22 проклятых года! Ты не представляешь, каково это! Вы четверо жили своей жизнью, женились, заводили детей, как нормальные люди, довольные, как поросята в луже. А я здесь, безвылазно, в этой дыре...» Шай, стиснув зубы, тыкал пальцем в стол. «У меня тоже все могло быть. Я мог бы...» Он взял себя в руки, шумно перевел дыхание и глубоко затянулся. Его руки дрожали. «Теперь у меня снова появился шанс. Еще не поздно. Я еще молод. Магазин раскручу, куплю квартиру, заведу семью. Женщины меня любят. И никто не отнимет у меня этого шанса. Никто!» «А Кевин мог отнять», — заметил я. Снова вздох, словно шипение хищника. «Каждый раз, черт подери, как только я почую вкус свободы, один из моих родных братьев меня тормозит. Я пытался объяснить Кевину, только он не хотел понимать. тупой придурок, избалованный ребенок, привыкший, что все само падает в руки. Шай оборвал фразу, тряхнул головой и яростно смял сигарету. Ну да, так случилось снова, надо ж, какая невезуха. Бывает. Наверное. Знаешь, я бы на это купился, если бы не записка. Кевин выпал из окна, а тебе в голову внезапно пришло: «Господи, вот сейчас пригодится та бумажка, которую я таскаю с собой 22 года». И что, ты бросился за ней домой, рискуя быть замеченным на выходе или на входе? Нет, записка была с тобой. Ты все спланировал. Шай взглянул на меня, его глаза горели голубым огнем, пылали горячей ненавистью, почти вдавившей меня в спинку стула. А ты, сволочь, совсем обнаглел. И как у тебя совести хватает мне такое говорить? По-твоему, я все забыл? Тени в углах постепенно превращались в темные глыбы. О чем ты? — недоуменно спросил я. О чем? Да как ты смеешь меня называть убийцей, если... Послушай, если не хочешь, чтобы тебя называли убийцей, не надо убивать. Ты сам такой же большой человек, вернулся со своим жетоном, с полицейскими разговорами, с полицейскими приятелями. Другим морочь голову сколько хочешь, но меня не одурачишь. Ты такой же, как я, точно такой же. Нет, не такой. Я никого не убивал. Это для тебя слишком сложно? Потому что ты такой хороший, ты святой, да? Что за хрень? Тошнит просто. Дело не в морали, дело не в святости. Ты никого не убил только потому, что тебе девки яйца отдавили. Если б ты не был подкаблучником, то стал бы убийцей. В наступившей тишине тени копошились и росли по углам. Снизу раздавалось бессмысленное бормотание телевизора. На губах Шая судорогой возникла ужасная улыбка. Впервые в жизни мне нечего было возразить. Мне стукнуло 18, ему 19. Вечером в пятницу я просаживал свое пособие в Блэкберде. К тому времени Мэтт Дейли уже запретил дочери появляться поблизости от сына Джимми Мэкки, и я любил Рози тайно, чувствуя, что с каждой неделей все труднее хранить этот секрет. Бился головой о стену, как загнанный зверь, пытаясь найти способ хоть что-то изменить. По вечерам, когда терпеть становилось невмоготу, я заливал глаза и нарывался на драку с парнями крупнее себя. Все шло по плану, я подобрался к стойке бара за 6-й или 7-й кружкой и потянулся за табуретом, пока бармен на другом конце вел серьезный разговор о гонках, и тут чья-то рука отодвинула стул от меня. «Ступай», — сказал Шай, положив ногу на стул. «Отправляйся домой». «Отвали, я вчера там был». «И что? Иди снова. Я в прошлые выходные два раза ходил». «Твоя очередь». «Он будет дома с минуты на минуту. Иди». «А ты меня заставь». Драка кончилась бы тем, что выкинули бы обоих. Шай еще какое-то время ел меня глазами, соображая, насколько я серьезен, потом наградил меня взглядом, полным отвращения, сполз с табурета и отпил из кружки. «Если бы у нас двоих духу хватило, мы покончили бы с этим дерьмом», — сказал он еле слышно, зло, ни к кому не обращаясь. «Надо от него избавиться», — произнес я. Шай замер, поднимая воротник, и уставился на меня. «Типа выгнать?» «Нет, ма пустит его обратно. Святость брака, все такое». «А тогда как?» «А вот так, избавиться». «Ты шутишь?» «Я и сам еще этого не понял, пока не увидел выражение лица Шая». «Нет, не шучу». Вокруг нас гудел паб, забитый доверху звуками, теплыми запахами и мужским смехом. Мы двое оставались немы и неподвижны. Я был трезв, как стеклышко. «Ты уже думал об этом?» «Как будто ты не думал». Шай подтянул к себе табурет и снова уселся, не спуская с меня глаз. «Как?» «Я не моргал, стоит только дрогнуть, и Шай отмахнется, как от детского лепета, уйдет и унесет с собой наш шанс. Он приходит домой на бровях сколько раз в неделю? Ступени хлипкие, ковер драный. Рано или поздно он упадет и пролетит 4 пролета головой вперед». У меня горло перехватило от того, что я произнес это вслух. Шай, задумавшись, припал к кружке, потом вытер губы кулаком. «Одного падения не хватит, чтобы наверняка... Кто знает? Зато подходящее объяснение, почему у него череп раскроен». Во взгляде Шая смешались подозрения и, впервые в нашей жизни, уважение. «Зачем ты мне это говоришь?» «Так дело же для двоих. То есть сам не справишься. А вдруг он начнет сопротивляться? Вдруг его нужно будет перетащить? Кто-то может проснуться, нам понадобится алиби. Если браться одному, больше вероятности, что все пойдет наперекосяк. Если вдвоем...» Шай зацепил лодыжкой ножку другого табурета и подтянул к нам. «Садись, дома 10 минут подождут». Я взял свою кружку, мы уперли локти в стойку и пили, не глядя друг на друга. «Я много лет пытался придумать, как выбраться», — сказал Шай. «Знаю, я тоже. Иногда мне кажется, если не найду выхода, то свихнусь». Это взаправду походило на разговор родных братьев, и я поразился, как это приятно. «Я уже почти свихнулся», — заметил я. «Нутром чувствую». Шай кивнул, ничуть не удивившись. «Ага, и Кармела тоже. Джеки как-то нехорошо выглядит в последнее время. Она какая-то рассеянная стала. С Кевином все в порядке». «Пока, насколько нам известно», — Шай помолчал и добавил. «Это лучшее, что мы можем сделать не только для себя, но и для них тоже. Если я чего-то не пропустил, это единственное». «Не лучшее, единственное». Мы, наконец, взглянули друг другу в глаза. В пабе становилось шумнее, чей-то голос произнес концовку анекдота, и угол взорвался крепким грязным смехом. Мы двое не моргали. «Я об этом думал пару раз», — сказал Шай. «Я годами об этом думал. Думать легко, а вот сделать...» «Да, это совсем другое. Это...» — Шай потряс головой, раздувая ноздри в такт дыханию. «А потянем?» — спросил я. «Не знаю. Мы замолкли, прокручивая в голове лучшие моменты отцовской любви. Да, сказали мы одновременно. Шай протянул мне руку. Его белое лицо покрылось красными пятнами. «Ладно», — сказал он, тяжело дыша, — «я за, а ты?» «И я тоже». Я хлопнул его по ладони. Заметано. Мы до боли сцепили руки. Мгновение набухало, ширилось, заползало в каждый угол. Меня охватило головокружительное, сладко-болезненное чувство, как будто ширяешься зельем, от которого станешь калекой, но кайф таков, что только и думаешь, как добавить глубже в вену. Той весной мы с Шаем в первый и последний раз сблизились по своей воле. Каждые несколько дней мы, отыскав укромный уголок в Блэкберде, обсуждали наш план, рассматривали его со всех сторон, оттачивали сложные места, отбрасывали все, что могло не сработать, и начинали снова. Мы ненавидели друг друга до глубины души, но это не имело значения. Шай вечер за вечером обхаживал Ноалу Манган с Копперлейн, сволочь и идиотку. Ее мамаша на всю округу славилась своим мутным взглядом, и как только Ноала пригласила Шая домой на чай, он стащил из шкафчика в ванной пригоршню валиума. Я часами штудировал медицинские справочники в библиотеке торгового центра «Илок», выясняя, сколько валиума нужно скормить 100-килограммовой женщине или 7-летнему ребенку, чтобы обеспечить беспробудный сон ночью и пробуждение в нужное время. Шай пешком отправился в Балифермот, где его никто не знал и где копы не стали бы искать, чтобы купить отбеливатель, замывать следы. Меня почему-то охватило желание помогать ближним, и я каждый вечер вместе с Ма готовил десерт. Па отпускал грязные шуточки по поводу моего превращения в педика, но каждый день приближал нас к развязке, и я все легче переносил насмешки. Шай слямзил на работе ломик и спрятал его под половицей рядом с нашими сигаретами. Мы оба действовали сноровисто, стали отличной командой. Считайте меня извращенцем, но весь месяц, пока мы строили планы, меня обуревал восторг. Да, спал я беспокойно, однако чувствовал себя то ли архитектором, то ли режиссером, видел перспективу, строил планы. Впервые в жизни я сооружал что-то громадное, сложное и чрезвычайно полезное. Неожиданно Па предложили работу на 2 недели. Стало быть, в последний вечер он появится дома в 2 часа ночи с таким уровнем алкоголя в крови, что любые подозрения копов рассеются как дым. Медлить было нельзя. Мы начали обратный отсчет 2 недели. Мы отточили наше алиби так, что от зубов отскакивало. Семейный ужин, на десерт бисквитные пирожные, пропитанные хересом. Плод моих новых домашних обязанностей. Херес не только растворяет валиум лучше воды, но и маскирует вкус, а отдельные пирожные означают индивидуальную дозу. Поход на дискотеку в Гроув с целью порыбачить в свежем омуте милых дамочек, впечатляющий скандал в полночь с шумным выдворением из клуба за оскорбительное поведение и за принос и распитие напитков, поход домой с освежающей остановкой на берегу канала, чтобы прикончить контрабандное пиво. Дома оказываемся примерно в 3 ночи, когда валиум начнет рассасываться, и обнаруживаем ужасающую картину: любимый отец лежит у подножия лестницы в луже крови.